до сих пор, удивился Митяй. А она все такая же красивая, помню, сколько парней из потока по ней сохло. Ух, дедуль, извини, что прерываю ностальгию, но давай вернемся к проекту. Да, извини, так вот, лабораторию быстро прикрыли. Поддубного чуть не арестовали за сотрудничество с нехорошими людьми, а тебя отправили в канцелярию. Месяц ты ползал на столе у первой помощницы его императорского величества, а потом по важному поручению туда прибыл Клим. Он сразу же заметил активного и жизнерадостного мальчугана в подгузниках, который висел у тетки на шее. В итоге, забрал себе, так сказать, под свою ответственность. Почему меня не уничтожили? Перед тем, как отнести тебя в канцелярию, ученые-метры его императорского величества все же провели несколько тестов, и там выяснилось, что в тебе больше от человека, чем от духа. То есть, ты не представлял потенциальной опасности или ценности для империи, да и Пелагея ни в коем случае не позволила бы убить ребенка. Выходит, я порождение черной лаборатории. Потрясающе. Разве ты сам решил родиться в лаборатории? Нет. А значит, и преступного в тебе ни на грамм. Вот, как, я обреченно провел руками по волосам. Почему у меня нет братьев и сестер, двоюродных хотя бы? Взрослые погибли на войне, а маленьких просто не успели сделать. Тяжко вздохнув, ответил Митяй. Да уж, я еще несколько секунд просидел молча, чтобы переварить все услышанное. Выходит, я получеловек и полудух. Полубог уж тогда, так красивее звучит, улыбнулся дедушка. Ахиллес был полубогом, мать искупала его в Стиксе, чтобы защитить от человеческого оружия. По крайней мере, так гласят мифы. И есть тут некое сходство, знаешь, башки живут по другим правилам. Их невозможно убить человеческим оружием. А, когда я хоронил тебя, то заметил одну очень интересную вещь. Ты пролежал без должного КХМ ухода, 3 дня, а тело даже не побледнело. Ты был, как будто живым, только со сквозной дыркой в теле и мертвыми глазами. Погоди, а, как ты нашел мое тело? Хизовецкий хотел сделать мне больно. Якобы, польская полиция нашла в лесу труп давно потерянного Брислава Галыгина. Я приехал на опознание, не хотел верить, но потом увидел несколько родимых пятен на спине и все понял. Хотя я и без них бы тебя опознал. Ужас. Рудольф прикрыла рот рукой. Даже боюсь представить, что с вами было тогда. Не надо, дорогуша. Я и сам уже не хочу об этом вспоминать. Вздохнул Митяй. Но главное, Володька жив. А все ужасы, я надеюсь, мы оставим в прошлом. Кстати, в новой семье все хорошо, прекрасно, честно признался я. Сейчас развиваю парк развлечений, а чуть позже, как подзаработаю, хочу открыть цех модульной сборки для Макали. Сейчас работаю над легковушкой для простолюдинов, чтобы недорого и практично. Очень рад слышать. Но, Митяй начал мять салфетку кончиками пальцев. Мне искренне жаль, что я потерял все земли. Правда, знал бы, что ты воскреснешь, ни квадратного сантиметра бы не отдал. Полно тебе, дедуль, есть у меня уже своя земля, да и неудобно, как-то про наследство говорить, я же тебя не помню, зато я тебя помню, настоял старик, сейчас доешь, и поедем в город к нотариусу, я, хоть и крепкий, но этот треклятый инсульт, не приведи Господь, что-нибудь случится и все, будешь потом доказывать свое причастие к Галыгиным очень и очень долго, спасибо, дедуль, ай, ни за что, потом еще в банк заедем и счет на тебя переделаем. Можно, конечно, так перевести, мне не жалко, но у меня условия выгодные. Пока живу, процентики капают, довольно произнес Митяй. Может быть, не надо денег, поинтересовался я. Надо, Володя, надо. Тем более, ты там цеха с макалями решил открыть, а мне, куда тратить? Почти все продукты в огороде растут, а, что не растет, в местном магазинчике беру. Тут недорого, яблочко с Анжелиной уже всех продавцов в лицо знают, так что, все у меня хорошо, не переживай. Тяжко вздохнув, пришлось согласиться. Чувствовал себя, как тот пухлый мальчуган из дурацкого сериала, которому бабуля всегда давала 5-рублевую монету и теребила за щеку. С одной стороны, жутко неловко, а с другой стороны, по-семейному приятно. А тем временем в кармане завибрировал мобильник, мрадство, и чего там опять случилось? Слушаю, сухо ответил я, ваше благородие, тут подкатили ребята, судя по всему, местные, просит хозяина лимузина, ответил Санек, волынами трясут, разобраться с ними, не стоит, мы, все же, в гостях, я уже почти закончил трапезу, так что через минуту буду, Принял. Ждем. Что случилось? Взволнованно спросил Митяй. Да ничего страшного. Видать, новые хозяева этой земли пришли поздороваться. Я вытер губы салфеткой. Что же, дедуль, спасибо большое за вкусное угощение. Ты пока посиди тут, а потом вместе в город скатаемся. Идет, ты там смотри осторожнее. Бугаевы всех бандитов в городе под собой держат. Чуть что, сразу на корм рыбам можно пойти. Может быть, я их, это, ну, как по старинке, магией припугну. Не стоит, дедуль, я сам все улажу, а ты пока, собирайся. Улыбнувшись, ответил я и встал из-за стола. Уся, Рут, идем знакомиться с достопочтенными господами. Богини лишь хитро улыбнулись и быстрым шагом направились за мной. Возле лимузина нас ожидала довольно интересная картина. Арендованную машину окружило 5 черных потрепанных фаэтонов, рядом с которыми стояли типичные представители местного криминального сообщества. По сути, ничем не примечательная ситуация. «Приветствую, судари!» Положив ладонь на рукоять Джекича, произнес я, чем обязан визиту. «Доброго дня!» Ко мне вышел главный, суховатый мужичок лет под 40 на вид, кожаная куртка темно-коричневого цвета и лысина, визитная карточка любителей решать проблемы своих господ. «Меня зовут Гильш, я от дома Бугаевых. Приятно познакомиться». Я внимательно посмотрел на Гильша. «И, чего же вы хотите?» «Да, по сути, ничего особенного. Просто узнать, кто вы такие и зачем приехали. А, что если это конфиденциальная информация?» С усмешкой спросил я. «Увы, так не получится. Вы на территории дома Бугаевых. И, что, на территории дома Бугаевых не соблюдаются законы, или же у вас тут своя юриспруденция, господин?» «У меня тоже есть чувство юмора, но оно очень скоро может закончиться», — строго произнес Гильш. «Хорошо. Меня зовут Владимир Демидов, и я приехал в гости к своему другу. Только прошу, давайте без кровопролития. Это 8-й мундир за последние 2 месяца. Демидов, значит?» Рот бандита скривился в надменной усмешке. «И, что же сын дома Демидовых забыл в наших краях? Донская лоза уже закончилась. По-вашему, у знатного рода не может быть дел в Ростове-на-Дону? Проблема не в этом. Больше всего я не люблю, когда мне врут. Будь ты отпрыском дома Демидовых, то приехал бы сюда на 5 макалях с целой армией, а не с отрядом из 5 охранников. Говори, кто ты, пока не дошло до рукоприкладства. Это наша территория, и мы будем защищать ее до последнего», — прорычал глава бандитов. «Угрозы?» Я обреченно вздохнул. «Гильш, я начинаю сомневаться в твоих умственных способностях. Неужели так тяжело зайти в сети, поискать там мои фотографии?» «Леха», — глава бандитов щелкнул пальцами. «Поищи в сети фотографии господина Демидова. Меня этот цирк начинает напрягать. Босс», — паренек в черной куртке протянул старенький кнопочный телефон. «Это снежный ратель». Физиономия Гильша скривилась, а затем он поднял на меня слегка напряженный взгляд. «Обознались, КХМ, ваше благородие», — выдал глава бандитов. «Простите, пожалуйста, вот», — удовлетворенно произнес я. «Тебе повезло, что я сыт и доволен, и да мое чувство юмора тоже может скоро иссякнуть. Смекаешь?» «Я все понял, ваше благородие», — испуганно выдохнул Гильш и низко поклонился. Все его приспешники тут же выстроились в ряд и последовали примеру лидера. «А теперь возьми свой сброд и убирайся отсюда. Вот еще не хватало, чтобы на меня шавки лаяли», — холодно произнес я и направился к лимузину. Гильшу очень повезло, что он не стрелял и действительно решил проверить мои слова на подлинность. Сражаться с полным пузом пельменей неудобно, но я могу. Тем более, Жикич давненько не пробовала человеческой кровушки. Непорядок, решил все словами. «Как скучно», — вздохнул Анубис, скрестив руки на груди. «Ты же 2000 лет был паинькой, или опять решил взяться за старое?» — прорычала Лина. «Может быть, мне обратиться к гильдии заклинателей? Скажу, что деда понесло. Уж они-то быстро с тобой разберутся. Не обольщайся, Ан», — усмехнулся я. «С людьми в любом случае разобрался бы отряд Бармалея. А мне тогда, что делать?» — поинтересовался страж весов. «Читать мысли духов и предупреждать меня. О, правда? В таком случае», — Анубис хитро улыбнулся, — «моя сестра готовит для тебя особое нападение». «Заткнись», — воскликнула волчица и прикрыла брату рот. «Опять несешь несусветную чушь. Сколько можно?» — заинтересованный новой игрой страж весов и лживая защитница Рима. «Ах, какие же они милые. Когда ехали в деревню, я был всецело поглощен планом Анубиса. Но зато теперь у меня появилась возможность как следует разглядеть Ростов-на-Дону. Красивый город, яркий, солнечный и теплый. Здесь было очень много прекрасных строений, но все же большую часть занимали пятиэтажные коробки для простолюдинов. А еще в довольно жиденьком трафике очень часто встречались потертые старые макали. Да, братков здесь было очень много, и причем, они не скрывались, как в Перми, стояли практически на каждом шагу, словно город принадлежал им. А дед рассказывал про свою молодость в Ростове, как с университета вернулся, гулял пару месяцев, вообще ничем не занимался, жил в свое удовольствие на деньги родителей, а потом ушел в армию, отпуск закончился, хохотнул Митяй, сперва в Казани служил, проходил курс молодого бойца, а потом на границу послали. Когда третья война с Пруссией началась, я как раз уже закончил обучение, дошел до самого Берлина и перед победой схлопотал осколок гранаты в голову, ну думаю, как раз инсульт через много лет из-за осколка и догнал, в общем, попал в военный госпиталь в Белгороде, а там с Танюшкой познакомился. Она помощницей целителя была. Ох, зацвела тогда любовь, мило, ответил я. Выходит, ты ее перевез в Ростов? Ага, но сперва познакомился с ее родителями. Отец, небольшой помещик, как узнал, что я из Галыгиных, так сразу же благословение и дал. А потом приехали и свадьбу сыграли. На медовый месяц слетали в Италию, потом немного погуляли в Париже, и в завершении... как следует прогрелись в Крыму, весело было. О, а, вон в той булочной мы с другом, как-то раз случайно ввязались в драку. Митяй рассказал еще несколько забавных историй, пока мы не приехали в высокое угловое здание, которое больше напоминало старинный замок. Перед встречей с нотариусом, к нам подошла серенькая шотландская кошка. «Добрый день», – поздоровалась она, и, встав на задние лапки, оперлась о мою ногу. «Не могли бы вы поднять меня, добрый, а, вы?» «Кто?» – уточнил я, взяв кошку на руки. «Меня зовут Ханна, и я местный дух-эксперт. ХРР». Кошка зачем-то обтерлась головой о пуговицу на моем мундире. «Небольшая медицинская проверка. Обязательная процедура перед посещением нотариуса. Особенно, когда речь идет про людей». Ханна взглянула на Митяя, преклонного возраста. «Мы должны быть уверены, что сделка чиста. Ну, в том плане, что ваш родственник трезв и в здравом уме. Вот». «Как, интересно, ну тогда, проверяйте, с вами все хорошо, теперь передайте меня своему родственнику». Кошка потянулась лапками к Митяю. «Иди, иди, матушка». Старик радостно взял Ханну. «МРРР, проверка пройдена, вы можете зайти», сообщила кошка, а затем спрыгнула на пол и вальяжно удалилась. «Спасибо», тихо ответил я, глядя вслед очень странной сотруднице. «Нет, ну в целом, все правильно, вдруг...» Кто-то опоит своего любимого родственничка, или же воспользуется слабоумием совсем старого человека, а после подписи обеих сторон, оспаривать что-то будет очень сложно. Даже Митяй об этом упомянул. В итоге, мы с дедом зашли в очень мрачный кабинет, где за широким столом восседала не менее мрачная дама. Она была немногословна и отвечать предпочитала кивком. После внимательного изучения огромной стопки документов, я поставил неимоверное количество подписей дорогущей перьевой ручкой. «Поздравляю», – заключила нотариус. «Теперь вы официально являетесь частью семьи Галыгиных. После совершеннолетия, подпишите документы в приемной Романовых, а потом дождитесь выслугу. И тогда сможете образовать свое ответвление, или даже собственный дом. Благодарю», – произнес я, разглядывая здоровенный ключ, который мне выдали в знак принадлежности к титулу. «Хе-хе». «Совсем скоро станешь князем», – обрадованно произнес Митяй, когда мы сели обратно в лимузин и покатили в сторону банка. «Слушай, меня все гложет один вопрос», – я взглянул на деда. «Спрашивай все, что хочешь. Сегодня я снял с души огромный груз, так что готов ответить на любые вопросы». «Здорово, конечно, но тебе не обидно, что я, возможно, возьму себе другую подписную фамилию? Ну, буду честен, если бы данный разговор состоялся лет 30 назад, то я бы дал тебе смачного ростовского леща. А сейчас, когда от нашего дома практически ничего не осталось, смысл ругаться и обижаться. Володь, ты волен сам выбирать, что делать с этим ключом. И уж тем более, я не имею права отговаривать тебя делать собственный дом. Но ты, главное, учитывай, что князь – очень высокий титул. Считай, что дальний родственник его императорского величества. А это – крайне большая ответственность. За тобой будут наблюдать все. Да про наблюдение-то, ладно, мне не привыкать, я больше за тебя переживал. А, чего за меня переживать-то, ты на меня не смотри, мой век подходит к концу, и я буду только счастлив, хоть чем-то помочь моему единственному внучатому племяннику. Золотой ты человек, ой, да ладно, отмахнулся он и продолжил рассказывать про свою молодость в Ростове. Удивительная особенность большинства людей старшего поколения, они готовы отдать своим внукам абсолютно все, но, почему, не закрытый гештальт по отношению к собственным детям, проявление любви и заботы по отношению к младшему поколению, осознание, что все нажитое собиралось, как раз для младшего поколения, а может быть все сразу, темная сторона выказывала недовольство, и я прекрасно ощущал это, сочувствие. Раньше у меня не было подобных эмоций к незнакомцам, а Митяя я знал всего пару с половиной часов, он и был для меня самым настоящим незнакомцем, но, почему я так за него переживал, почему проникся его историей и не хотел лишний раз расстраивать, да, потому что передо мной оказался совершенно одинокий старик, которого судьба переживала, а затем выплюнула на обочину жизни. У него не осталось никого, кроме двух богинь-прислужниц, даже самых дальних родственников или друзей. И вот он встречает чудом воскресшего внучатого племянника, единственного живого родственника, единственного близкого, кто остался в этом огромном мире. Ничего не напоминает? Со мной дважды происходила абсолютно такая же ситуация, только вот, ко мне внучатые племянники не приходили, и это страшно. Страшно от того, что ты остаешься совершенно один, просто некому позвонить, написать или банально, поговорить по душам. Конечно, надо отдать должное Яблочку и Анжелине, что не позволили деду свести счеты с жизнью раньше времени. Девчата молодцы, но могут ли духи полноценно заменить родню? Сильно сомневаюсь. И вновь от мыслей меня отвлек мобильник. Кого там принесла нелегкая, могучий тренер Анастасия, высветилась на экране телефона. Мрадство. С этими неожиданными новостями я совсем забыл про то, что Настю надо выручать из родительского плена. Как успехи? Поинтересовалась она. Случилось всякое. Коротко ответил я. Не против, если я обо всем напишу тебе Ваську, а ты мне перезвонишь и прокомментируешь. Все совсем плохо. В голосе Шанга зазвучало беспокойство. Ну сейчас расскажу. Я сбросил вызов и открыл приложение. Ох, лучше бы я его не открывал. 300 незнакомых контактов, которые предлагали мне досуг в столице, какую-то соль и китайский чай. Зачем мне все это? И ладно еще китайский чай. Толик говорил, что настоящий найти сложно. Но вот зачем толкать соль через Аську? Она же продается в любом продуктовом магазине. Странные люди. Спустя минуту, я в нескольких огромных сообщениях описал ситуацию, а затем, убедившись, что Шанга все прочитала, поспешил удалить. Только вот, на кой черт, все равно никто не догадался бы, о чем речь. Старый параноик, что думаешь? Спросил я, когда Настя перезвонила. Ну-у-у, было слышно, что она немного в шоке и тоже пытается переварить информацию. Это, ну, ты знаешь, ничего страшного. Считай, что получил модернизированный бэкап, а твоя невидимая подруга, как прокомментировала, никак, я не чувствую, что она рядом, как будто специально сбежала, скорее всего, для нее это больно, представляешь, насколько тяжело возвращаться к этим ужасным воспоминаниям, вот она и спряталась, но это лишь мое предположение, что же касается всего остального, Шанга тяжко вздохнула, знаешь, а ведь это очень многое объясняет, что, например, твое перемещение из могилы на арену, и заключение контракта с Толиком, вот, в чем соль, Настю, как будто озарила, ты же, трейсер, то есть, особо мощный энергетический слепок, ну если очень грубо, да, твоя энергетическая составляющая буквально зарядила тело, активировав часть от энергослика, прямо из могилы, ты при помощи сабспатиума добрался до арены, а потом на остатках подсознания невольно уловил знакомый энергодар, то есть, Пусин, и в итоге, ты побежал к ней, опять же, есть вероятность, что на остатках подсознания, мозг еще не принял нового хозяина тела и продолжал пытаться найти стертые данные, ХММ, а, вот это занятная теория, но главная фишка не в этом, если подумать, то ты вполне можешь научиться напрямую взаимодействовать с Зарницей, без духов, но это, как мне кажется, очень сложный процесс, в общем, мне срочно надо в университет, чтобы я все просчитал, Макэль резко затормозил и телефон вылетел из моей руки, а затем улетел в ноги лисички. Какого черта, злобно возмутился я, Рут, передай мобильник, пожалуйста. Дедуль, ты в порядке, что со мной станется? Улыбнулся Митяй, прекрасно. Я взял телефон и позвал водителя. Сань, Что там случилось, носорог, ваше благородие? Шокированно ответил ратник. Чего? Я приложил телефон к уху. Дорогая, перезвоню позже. Что? Что там такое? Затараторила Шанга, но я тут же сбросил вызов, а затем медленно вышел из Макаля. В 10 метрах от лимузина прямо посреди дороги стоял самый настоящий африканский носорог. Ты еще что тут забыл? Тихо прошептал я, а затем заглянул обратно в Макаль. Ан, без тебя не разобраться. Да я уже пытаюсь понять, ответил страж весов и вышел ко мне. Вроде, добрый. Вокруг носорога стали собираться прохожие. Тот лишь жевал и изредка подергивал ушками. А вот я, не очень добрый. Из грузовика вышел огромный тигр и злобно посмотрел в нашу сторону. И, как ты это объяснишь? Спросил я. Где твой чудо-радар? Кунг обделан свинцом. Пожав плечами, ответил страж весов. Он блокирует излучение. Как-то так, а раньше ты мне не мог об этом сообщить? Ты не спрашивал. Прекрасно. Эй, не отвлекаемся. На крышу нашего лимузина сел здоровенный кондор. Вообще-то, я тоже настроен крайне негативно. И я тоже, парни. На дорогу вышло несколько десятков башков в виде самых разных животных. Носорог же превратился в парня и пустился на утек. Чертов предатель. Ну, что, успели соскучиться по мне? Из толпы к нам вышел крайне радостный Лаки. Ну, скажите, что неожиданно получилось? Да, я старался. В общем, план у нас такой. Мои друзья обожают вечеринки. Поэтому, сейчас мы с вами и этими замечательными прохожими отменно повеселимся. Больше крови, богу крови. Башки начали неистово реветь, а прохожие, как назло, вообще не спешили убегать. Попытаемся договориться, поинтересовался Анубис, вытащив меч. Боюсь, что нам с ними говорить уже ни о чем. Злобно улыбнувшись, ответил я. Не одолжишь свой меч на пару секунд, Ан? Хочу научить Лаки хорошим манерам. Покажешь мастерство фехтования? Удивился страж весов, вручив мне клык. Нет, у меня есть идея получше. Хе-хе-хе, бедный Лаки. Он еще не знает, с кем связался. Глава 14. Рассеивающая молния. Одна из самых сложных и редких магических боевых техник среди огненных конструктов. Напрямую взаимодействует с зарницей, из-за чего способна разрушать структуру энергетического посредника-трансформатора путем многократной перегрузки. Активно применялась отрядом специального назначения «Комета» с 1955 по 1984 год. Но на данный момент изучать эту боевую технику строго запрещено. В Московском магическом университете по сей день проводится курс лекций об опасности рассеивающей молнии для заклинателей ЭПТ, а конструкт надежно спрятан в Императорском архиве гильдии заклинателей, ИСТ. Большая энциклопедия магических преступлений, автор, Red Bull T.M., 1998 год. Глядя на армию Лаки, я ненароком подумал, что мы столкнулись со сбежавшим зоопарком, ей-богу, крокодилы, бегемоты и зеленый попугай, мать их. Примерно 30 очень злых башков медленно окружали нас, но нападение в лоб можно назвать эффективным только в том случае, если ты на 100% уверен в своей победе. Да, Лаки предвидел, что мы будем пользоваться чутьем Анубиса, однако его подвело отсутствие более полной информации о противнике, то есть обо мне. Я жесток, но справедлив, и я прекрасно понимаю, что каждый может ошибиться. Поэтому, прежде чем мы уничтожим вашего хозяина, я хотел бы уточнить, кто из вас имеет достаточно мозгов, чтобы примкнуть к стороне победителей. Поинтересовался Лаки, разминая кулаки. Мы уже на ней, с усмешкой ответил Анубис. Зря, очень зря, вздохнул скандинавский божок, и его тело вновь окутали языки фиолетового пламени. Вы намеренно отдаете предпочтение тем, кто был создан для нашего комфорта. Это, как если бы человек начал внезапно подчиняться пчеле. Но, раз уж таков ваш выбор, то я, Рут, немедленно ко мне, холодно приказал я. Богиня мгновенно выбежала из лимузина и встала между мной и Лаки. Только тронь его, упырь, рыкнула лиса, сжав кулаки. И это все, рассмеялся скандинавский божок. Ха, ты реально думаешь, что Рудольф остановит меня? Да, остановит, уверенно произнес я, и, схватив богиню, приставил острие клыка Анубиса к ее горлу. Хозяин, испуганно пискнула Рут, что вы делаете? Ах ты тварь, это что еще за дешевый фарс? Прорычал Лаки. Да я ни за что на это не куплюсь. Хорошо, я слегка надавил лезвием на горло богини. Нравится, хозяин? Пожалуйста, не надо. Как же так? Заплакала лиса. Что я вам сделала? Я же люблю вас, ублюдок. прорычал Лаки, от тела которого уже вовсю разлетались молнии. «Я вырву твои кишки и подвешу тебя на главной телевизионной вышке Москвы. Но прежде я уничтожу всю твою семью. Прямо у тебя на глазах, урод!» План сработал, и все злобные башки остановились. «Папа», — всхлипывала Рудольф, — «я больше не хочу страдать. После такого я буду обязан выдать Лисе Оскар. Даже у меня немного дрогнуло сердце от ее актерской игры. Хотя это наверняка отходники от общения с Митяем. Демидов, это бесполезный шантаж. Ты же знаешь, что мы все равно тебя убьем», — произнес Лаки. «Только рыпнись, падаль, я снесу ей голову», — продолжал угрожать я. К этому моменту все мои духи, кроме Яблочка и Анжелины, успели выйти из Макаля. Саня откатил лимузин подальше, потому что прекрасно понимал, чем все закончится. Ратникам, и уж тем более Митяю, здесь не место. Только вот, проклятые прохожие, ради которых и разыгрывался весь этот спектакль, почему-то не торопились убегать. Раскрыв рты, они наблюдали за развернувшейся картиной и с интересом ждали развязки. Идиоты! Еще бы чипсы с попкорном раскрыли и уселись на раскладные стулья. Так сказать, чтоб с первых рядов любоваться представлением. Златан всемогущий, в такие моменты я ненавидел огромную любовь людей в качественной драматургии. «Чего встали, идиоты?» – прорычал я и метнул под ноги толстому мужику, лузгающему семечки, небольшой огненный шар. «Бегите, пока живы». Хлопок помог местным жителям выйти из оцепенения, и они наконец-то разбежались в разные стороны. Ну, надо же, неужто доперло, что их могут убить шальным заклинанием? Но на этом проблемы не закончились. Сквозь шум города к нам продиралась полицейская сирена. Быстро же они, вот, как назло, когда надо, будут тупить, а, когда не надо, прилетят всей толпой со скоростью пули. Полицейский закон подлости, не иначе. Эй, Сюрстремминг, чего мы слушаем этого малолетнего козла? Ничего он твоей дочери не сделает. Возмутился огромный тигр и направился в мою сторону. Захлопни пасть, жизнь пи, рявкнул Лаки и выстрелил в полосатого толстяка яркой молнией. Здоровенная тушка хищного кошака отлетела на пару десятков метров и разбила витрину модного бутика. «Да, чего ты моросишь-то? Я же просто спросил», — прохрипел тигр и потерял сознание. «Вот, уже минус один. Правильно, бей своих, чтобы чужие боялись», — злорадно усмехнулся я, прижав Рудольф к себе. «Как думаешь, с чего лучше начать? Наверное, сперва отрублю ей хвост. Мне он всегда нравился. Сейчас главное, чтобы местные жители как можно быстрее покинули зону поражения. Не хотелось бы потом попасть в газетные заголовки, как тот, из-за кого погибли невинные люди». Демидов, Лаки трясло от ярости. «В последний раз прошу, отпусти дочь, иначе я уничтожу всю твою банду, и даже старика не пощажу». «Папа», — всхлипывала Рудольф, — «тише, тише», — я провел кончиками пальцев по щеке богини и стер слезинку. «Ты же знаешь, что я тебя никуда не отпущу». Терпение Лаки все же лопнуло, и с неистовым криком он устремился в нашу с Руд сторону. Лисица мгновенно прекратила плакать и ударила отца мощным воздушным потоком. «Жуля, давай всех в блокаду», — приказал я, налетев на скандинавского башка, пока тот не отошел от жесткого предательства любимой дочери. «Есть!» Дракошка подняла руки вверх. Асфальт с грохотом потрескался и устремился к небу, образуя лепестки. Получилось что-то вроде огромной герберы, размером с футбольное поле. И мы оказались внутри каменного цветка, который плавно ушел на 10 метров вниз. «Надеюсь, что здесь нет метро». Осознав всю наглость нашего блефа, вражеские духи тут же бросились в атаку. Ох, что потом началось. Все пространство внутри каменного цветка заполонили взрывы, дым, огонь, искры и даже молнии. Башки свирепствовали. Они хотели убивать. «Лина, готовься следовать за мной», — отрубив Лаки руку, воскликнул я. К великому сожалению, конечность башка практически мгновенно отросла вновь. «Есть!» Волчица приняла свой истинный облик прямо в прыжке, а затем приземлилась возле меня. «Рут, времени нет, давай заслон». Лиса кивнула, и асфальтовые лепестки тут же заволокло мощным смерчем. Мы оказались внутри глаза бури. «Запер себя с нами, как глупо», — хмыкнул Лаки, разминая отращенную руку. «Это вас заперли со мной», — прорычал я, и с размаха зарядил скандинавскому башку довольно мощный апперкот. Тот подлетел на пару метров и обрушился на потрескавшийся асфальт. «Да, красивый удар. Жаль только, что противник слишком быстро пришел в себя. Ты меня недооцениваешь, Демидов», — прорычал Лаки и пошел в атаку. «Анубис, угомони деда», — приказал я. «Лина, идешь за мной. Стой, пародия на человека. «Я с тобой еще не...» Пафосное изречение скандинавского башка прервал энергетический удар стражи весов. Казалось, что Ан сконцентрировал у себя в кулаке парочку грозовых молний, ибо прогремело не слабо. Активировав предвидение, я побежал уничтожать остальных. Никакой пощады предателям. Еще не хватало, чтобы они потом вернулись с новыми силами. «А-а-а!» – заверещал Кондор, налетевший на меня сверху. Сделав кувырок и уклонившись от мощного удара крылом, я отрубил наглой птице голову. Она практически сразу отросла обратно, но второй раз атаковать Кондор не стал, а лишь трусливо улетел в сторону сражающихся Анубиса и Локи. «О, курва!» На меня с воинственным криком бросилась страусиха. Хех, размахнувшись, я воткнул клык ей в шею, а затем прорезал до самого туловища. Богиня неистово закричала и попыталась удрать, но не тут-то было. «Лина, где ты?» «Я самую малость занята», — ответила волчица, с рыком врезавшись в гиппопотама. Болотный здоровяк раскрыл пасть и хотел вцепиться в нос Лины, но та ударом мощной лапы вогнала бедолагу в растрескавшийся асфальт. «Ладно, но я к тебе еще вернусь». Взяв страусиху за голову, я начал раскручивать ее, словно молот на Олимпийских играх. «Нет, не надо, пожалуйста», — заверещала здоровенная птица. Ее громоздкая тушка была запущена прямиком в толпу крокодилов, которые с ужасом приняли подарок прямо в рыло. «Берегись», — закричала Жуля, и я едва успел увернуться от огромной бронзовой статуи рыцаря с длинным двуручным мечом. «Спасибо, дорогуша», — поблагодарил я и пошел добивать оставшихся. Башки двигались настолько быстро, что даже с предвидением у меня практически не было преимущества. И если люди почти не шевелились, то духи бегали так, словно я ничего и не активировал. Кстати, это были первые соперники на данной планете, которые могли тягаться со мной в скорости. «Ну, все», — прорычала Лина, и, вырвав огромный меч из рук бронзовой статуи, пошла в атаку на здоровенного льва. Тот резко струсил и хотел дезертировать, но в итоге получил куском асфальта по голове, после чего растекся в куче обломков. Все-таки, духи тоже чувствительны к физическому урону. Главное правильно рассчитать силу. «Хозяин, я готова», — воскликнула Лина, сжимая клыками здоровенный меч. Выглядело крайне забавно. «Пора их кончать, идем». Я припустил в сторону массивного медведя, который явно хотел дать на орехи Устинье. «Я сама», — запротестовала кошка, но было уже поздно. Отрубив башку лапы, я пригвоздил мохнатого к земле. «Век людей обречен», — прорычал Потапыч. «Вне всяких сомнений», — усмехнулся я. «Лина, жри его. Приятного мне аппетита». Волчица кровожадно схватила медведя за голову. Яркая вспышка на мгновение осветила весь творящийся хаос. Косолапый, горестно взвыв напоследок, с негромким хлопком превратился в блестящую пыль. По шерстке Лины пробежали ярко-желтые молнии. Так вот, как на самом деле происходит процесс энергорапидиса. Если честно, то выглядело немного жутко. Пока Жуля всех отпескоструивала, а Устинья с Рудольф разбрасывали неугомонных духов своими коронными техниками, Анубис успел создать нескольких клонов и теперь сражался с клонами Локи. Но что-то мне подсказывало, что ребята сильно сдерживаются. Насчет скандинавского балбеса все понятно, он переживал за дочь. А вот что с нашей главной египетской силой не так, Ан, не сдерживайся. Преврати его в пыль, прокричал я. Чтобы устроить землетрясение и разрушить город, удивился страж весов. Не думаю, что это хорошая идея, а, как по мне, потрясающая. Радостно воскликнул оригинальный Локи и ударил потоком раскаленной плазмы по асфальту. Нас раскидало взрывной волной по всей площади каменного цветка. Мрадство. Да, когда-нибудь это закончится. Ты совсем рехнулся? Прорычал Анубис и схватил Локи за воротник, буквально вбил его в асфальт. Это не твоя игровая площадка. Это только пока, усмехнулся скандинавский божок и, вынырнув из обломков, отбросил стража весов в сторону. «Без меня никак, а, жаль», — вздохнул я и налетел на Локи. Было видно, что Ан уже успел его немного вымотать, поэтому я без особых проблем схватил скандинавского башка за ногу и принялся разбивать его тушкой оставшийся асфальт. На дирижабле было видно, что Локи сильно сдерживался. Там присутствовал эффект неожиданности и удивления. Но сейчас Лафисан действительно был в ужасе. Весь его коварный план сошел на нет. А, все почему? Потому что нельзя атаковать сильного противника в лоб. Локи с непониманием смотрел на меня, как будто впервые почувствовал настоящую опасность. Несмотря на кровь и многочисленные побои, он продолжал внимательно изучать меня. Нечто странное, новое и совершенно не поддающееся логике. Словно впервые за долгое время хозяин Севера действительно был в растерянности. Выбив из Лаки все дерьмо, я швырнул башка в один из поднятых асфальтовых лепестков. Он твой, Ан. Думаю, дальше ты справишься и без меня. Благодарю. Кивнув, ответил страж весов и побежал добивать хорошенько зафиксированную жертву. Из-за того, что вражеская армия понесла большие потери, ярких вспышек стало в разы меньше. Теперь хоть не надо постоянно уворачиваться от летящих со скоростью пули осколков, а еще можно было в полной мере оценить масштаб разрушений. Молодец, Жуля. Если бы не увела нас под землю, страшно представить, сколько зевак сегодня отправилось бы в путешествие по мультивселенной. Лина, позвал я. Тут, отрапортовала защитница Рима с барахтающимся казуаром в клыках. Хей-хей, что не так, сестра? К нам подбежала стая озлобленных волков. Нравится убирать дерьмо за человеком, что в нем такого особенного? Мировоззрение. Сухо ответила Лина и разорвала серого на две части. Остальные тут же попытались наброситься на гигантскую волчицу, дабы отомстить за товарища, но столкнулись со мной. Ты, всего лишь человек, рыкнул один из волков, за что мгновенно лишился всех лап. Вместо крови на землю сыпались искры, и к моему великому сожалению, все отрубленные конечности практически мгновенно отрастали. Однако времени, пока лапы, хвосты и головы регенерировали, вполне хватало для атаки Лины. Она буквально проглатывала обездвиженных волков. С каждым новым проглоченным духом, молнии на шерсти защитницы Рима становились все толще. Казалось, что еще немного и Лина сама превратится в энергетический заряд. «Продолжаем. Осталось всего ничего», — крикнул я, чувствуя, как мое кольцо начало очень сильно греться. «Это еще что? Твою ж, зарядка буквально раскалилась и обожгла меня. Даже сквозь защитный слой Хихель я все прекрасно чувствовал. Пришлось снять кольцо и продолжить без него. Правда, зарубив парочку крокодилов, я почувствовал, что ураганный заслон постепенно сходит на нет. Поднятые в воздух куски асфальта и кирпича начали дождем сыпаться нам на голову. «Рут, что происходит?» — крикнул я, отрубив злобному лосю голову. «Энергия, она кончается», — растерянно ответила Рудольф. «Только сейчас обратил внимание, что атаки ослабли у всех, кроме Анубиса. Господин египетская сила, как ни в чем не бывало, продолжал драться с Лаки. У тебя садится батарея», — предупредила едва подоспевшая на наш праздник смерти Хихаль. «Срочно возьми у волчицы запас, иначе выгоришь насмерть». «Понял». Разрубив недовольного лося еще на несколько частей, я повернулся к защитнице Рима. «Лина, мне нужен твой накопленный запас». «Угу». Волчица налетела на разрубленного лося, который изо всех сил хотел собраться обратно, и быстро проглотила его. «Сейчас сделаем». «Погоди». Лина приняла человеческую форму и протянула руку. «Иди сюда, быстрее», — настояла защитница Рима. «Сейчас все покажу. Сперва, возьми мою руку». «Так», — я схватил ладонь волчицы. «Закрой глаза». «Сделал», — зажмурившись, ответил я. «Вот так, молодец», — строго произнесла Лина. «А теперь стой и не шевелись. Быстрее», — взмолилась Жуля, убегая от злобной страусихи. «Прошу». «Да-да-да», — я услышал, как волчица облизнулась и затем нагло поцеловала меня в губы. «Вот негодница». Мощный поток энергии заструился по моим венам, прямо, как тогда, в первом месте силы. Меня захлестнуло ощущение одухотворенности и эйфории, пока Лина не проникла в мой рот своим языком. Судя по звуку, ветряной заслон восстановился, а Жуля как следует отписка струила злобную страусиху. «Вкуснишь», — воскликнула Устинья. «Какого черта?» Я тут же открыл глаза и кое-как отодвинул от себя присосавшуюся Лину. «То есть энергию всегда передают вот так?» — поинтересовался я, выпустив огненную волну в индюка. «Конечно», — заверила Лина, и вновь превратившись в огромную волчицу, радостно размахивая здоровенным рогаликом, поскакала добивать оставшихся духов. «Ох, кто-то у меня получит». Уклонившись от огненных стрел, выпущенных дикобразом, я побежал на очухавшегося льва. «Добыча сама идет в лапы хищника», — прорычал он, и выстрелил в меня заморозкой. Подпрыгнув на 3 метра вверх, я сделал восхитительный кувырок, и во время приземления вонзил клык в спину льва. Кошак неистово заголосил, а затем завалился на бок. «Пощади старика, Лина!» «Фас!» — рявкнул я, и довольная волчица тут же превратила здоровенного кота в сверкающую пыль. «Интересно, если защитница Рима за один укус превращала обычных башков в ничто, то сколько же энергии у Лаки, раз для него потребовался отдельный ритуал?» «Лафисан, ты обещал нам другое!» взревела здоровенная горилла. «Чертов обманщик! Послал нас на верную гибель! Я не виноват, что вы, никчемные слабаки, которые не в состоянии справиться со школьником и несколькими второсортными духами!» — рявкнул скандинавский божок, в очередной раз получив мощную энергетическую оплеуху от Анубиса. «Ваш начальник – обычный лгун», – с усмешкой заявил я, увернувшись от мощной ветряной атаки дикого вепря. «Вы всерьез рассчитывали, что у вас получится изменить мировой устой, который строился 2000 лет, никчемные? На вас даже смотреть противно, гад!» — взвизгнул вепрь и понесся в лобовую атаку. «Не в мою смену, Хрюша!» — холодно произнесла Лина и тут же сомкнула челюсти на голове дикой свинки. Последним духом, которого изо всех сил удерживала Уся, оказался ягуар. Он с неистовой скоростью бегал вокруг богини и посылал в нее замораживающие волны. «Обманщик!» — закричал он, когда я отрубил ему задние лапы. «Лаки, ты обещал привести нас к победе. Жизнь полна разочарований», — пожав плечами, произнес я. «Лина, убери ее!» — я резко остановился. «Златан всемогущий, что с тобой?» Вместо боевой волчицы рядом со мной стоял огромный мохнатый шар. Теперь Лина больше напоминала мне мастифа. «Чертова статика!» — с негодованием выдохнула она. «И энергии слишком много». Закусив жалобным ягуаром, защитница Рима устало завалилась на бок. «Могу я вернуть свой меч?» — поинтересовался Анубис, держа за воротник побитого Лаки. «Да, без проблем. Все, Рут, Жуля, закончили», — швырнув стражу весов меч, произнес я. «Наконец-то!» — мурмя, с облегчением выдохнула Устинья и прыгнула в распушистившуюся Лину. «Как мягонько, ня-а!» Ураганная стена тут же сошла на нет, а каменный цветок медленно поднялся на поверхность. «Сестрица, мне нужна твоя помощь!» — проткнув Лаки насквозь, позвал Анубис. «Секунду», — выдохнул огромный мохнатый шар. «Мне нужно чуть-чуть прийти в себя». «Расслабились, чудно», — прорычал Лаки, внезапно врезав стражу весов под дых. «Мертво», — обреченно закатив глаза, я полетел в сторону скандинавского башка, но тот вытащил из себя меч, а затем всадил клинок в шею Анубиса. Египетская сила закашлял и тут же рухнул на землю. «И что с того?» — поинтересовался я, ударив Лаки по спине. «Тебе не уйти отсюда живым. Это мы еще посмотрим», — рассмеялся скандинавский божок, прокатившись кубарем с десяток метров. Его тело начало вытягиваться и трещать. Я и глазом не успел моргнуть, как перед нами появилась змея невероятных размеров. В длину метров 25, не меньше. Голова была примерно с огромный грузовой тягач. Лаки шипел и пытался загипнотизировать меня парой ярко-фиолетовых глаз. «Вау, к такому меня жизнь не готовила. Так вот ты какой, ага, истина редко бывает на поверхности. Весь мир театр, а я режиссер», — злобно расхохотался Лаки. Схватив Рудольф кончиком хвоста, змей тут же покрыл свое тело энергетическим барьером и пополз в сторону толпы полицейских. «Ах ты ж тварь», — злобно прорычал я и запустил в Лаки энергетическим лучом. Увы, при столкновении с защитным барьером мой снаряд превратился в жалкий сноп искр. Дальше в ход пошли огонь, вода, лед. Я даже швырялся камнями, но змей продолжал неумолимо ползти вперед. Ему было плевать на все. Пока я соображал, как разбить барьер, по глазам резанула вспышка, и в энергетическую броню ударила молнией. Защита скандинавского башка фейерверком разлетелась в разные стороны. Подбежав к змею, я к чертям собачьим переломал кончик его хвоста и вытащил Рудольф. «Скорее», — выдохнул я, прижав Рудольф к себе. «Хозяин», — выдохнула она, уткнувшись мне в плечо. «Погоди, я хотел было добить Лаки, но вторая молния прилетела прямо по голове духа, отчего тот немного закружился, а затем без сознания рухнул на асфальт». «Я так испугалась», — тихо прошептала Рут. «Тише, тише, я с тобой», — поглаживая лису по голове, ответил я. «Давай отойдем в сторону, и я с ним разберусь». «Хорошо, я так рада». «Погоди, а когда ты успела владеть рассеивающей молнией? Это не моя атака». «Да и Устинья строго запретила изучать любые молнии на первом курсе», — честно признался я, продолжая отступать с Рудольф на руках. «Тогда кто?» — поинтересовалась лиса. Повернувшись, я к своему великому удивлению обнаружил Митяя, стоящего неподалеку от нас с зависшей рукой в воздухе. По орденам деда бегали тонкие молнии, взгляд суровый и очень уверенный. Перед нами сейчас стоял не добродушный старичок, а самый настоящий воин, ну, который решил вспомнить молодость. «Дедуль, это ты?» — осторожно поинтересовался я. «А кто ж еще?» — строго ответил он, не моргая глядя на змея. «И честно, я немного обижен на то, что вы отвезли меня в сторону, как немощного инвалида. Вы там сражались почти 10 минут, разрушили большую развязку и часть зданий, а я бы справился с ними гораздо быстрее и аккуратнее. Знаешь, Володь, вообще-то, я приличную часть своей жизни воевал. Прости, дедуль, разберемся с этим чуть позже. Ладно, я поставил Рудольф на землю, а сам побежал к Лаке. Лина, у нас тут недоеденный обед. Иду я, иду». Огромный пушистый шар медленно поднялся и, вздыхая, направился ко мне. «Я сейчас точно лопну». Полицейские уже вовсю начали обступать здоровенную тушу Лаки со всех сторон. «Лучше бы вам отойти», — произнес я. «Кто знает, что будет дальше, и что с того?» — поинтересовался один из офицеров. «Мы каждый день рискуем, такова наша работа. А этот? Нет, я серьезно. Что вы прикажете сделать? Оставить его здесь?» Договорить полицейский не успел, ибо Лаки очухался и начал извиваться. Пришлось ускориться, чтобы успеть раскидать всех дурней на безопасное расстояние ветряной техникой. Один удар могучего тела скандинавского змея и все, энергетический слепок отправится исследовать космические просторы мультивселенной. «Я сожру твое сердце, Демидов!» — заорал Лаки, но третий удар молнии все же добил башка. Огромный змей вспыхнул ярко-фиолетовым пламенем, а затем взорвался, осыпав меня снопом разноцветных искр. «Да, ладно, я не мог поверить своим глазам. И все, это вот и был ваш крутой неуловимый Лаки. Тьфу, я разочарован. А, точно умер?» — испуганно спросил один из полицейских, осторожно выглядывая из-за макаля. Вроде, огромный пушистый шар начал принюхиваться. «Я не чувствую его присутствия, и портал в Сапспатиум никто не открывал. Ну, по крайней мере, я не вижу. Так что, наверняка помер. Вот так просто убить Лаки? Что-то слабо верится». Я внимательно осмотрел приличный выжженный след от змея. «Мы его, конечно, хорошо отделали. Но, чтобы вот так просто от трех ударов рассеивающей молнии, не знаю». Сомнения закрались ко мне в душу. «Кстати, Лина», — я взглянул на мохнатый шар, — «та передача энергии. У меня есть к тебе разговор». «Ой, что-то мне так плохо». Огромный шар поспешил уйти в сторону кратера, но споткнулся и рухнул. Волчицу тут же окружили радостные детишки. «Эх, надо было посильнее его приложить», — раздосадованно всплеснул руками Митяй. «Найти бы его и добить. Если и выжил, то наверняка не успокоится. Теперь сердце не на месте за тебя, Володька». «Все в порядке, дедуль», — успокоил его я. «Он мог сбежать в любой момент, да и основной целью Лаки вряд ли была моя смерть». И, действительно, Лаки вел себя очень странно. Поначалу он как будто играл с нами, или же просто выжидал нужный момент, пока ему серьезно не накостыляли. Но что именно хотел скандинавский бог? Рудольф? Нет, тут должно быть что-то еще. Украсть ее он мог в любой момент. Значит, дополнительная цель. Моя смерть? Это слишком банально. А, значит, есть еще варианты. Да и вообще, мне показалось, будто Лаки выгодно уничтожение всех этих башков. Неужто решил вести двойную игру? Ох, от этих предположений голова шла кругом. Вернувшись в кратер, который остался от каменного цветка жули, я внимательно все оглядел. Может, хоть какие-то намеки, улики, зацепки? Смешно. Какие к черту намеки в развалинах и выжженных пятнах от сгинувших духов? Хозяин, один, выжил, — предупредил Анубис. Да, ладно, — удивился я и снова огляделся по сторонам. Где? Рядом, — ответил страж весов, также пытаясь понять, откуда исходил аромат. Небольшая куча осколков кирпича двинулась, а затем медленно развалилась. Оттуда к нам выпрыгнул тушканчик. Вот ты и попался, Демидов. Хе-хе-хе, — злобно пискнул он. Не поздновато ли рубахой размахивать? — поинтересовалась Лина и снова завалилась на бок. А, грызун испуганно огляделся по сторонам, а затем виновато улыбнулся. Ау, угу, это, да, неловкое молчание. Хотя, ты знаешь, тушканчик начал перебирать маленькими передними лапками. Мне план Лаки сразу не понравился. Да и вообще пора мне, друзья. Только мелочь пузатая хотел свалить в Сапспатиум, как Анубис резко насадил грызуна на острие своего меча. Какой невероятный сюрприз! — злобно усмехнулся я и подошел ближе. Вот с тобой-то мы и поговорим. Я вам все равно ничего не скажу, — прокряхтел тушкан. Скажешь, в этом можешь даже не сомневаться, — заверил его я. Извините, господин Демидов, — от занятной беседы меня отвлек молодой мужчина в черной кожаной куртке и кепке, прямо как у Гриши. Майор Бойников, охранное отделение полиции. «Приятно познакомиться», — кивнул я. «Надеюсь, вы не хотите пригласить меня на пару слов?» «Все верно», — улыбнулся Бойников. «Сереж, а, может, не надо никуда и никого приглашать, а?» С надеждой поинтересовался Митяй. «Он просто защищался. Я бы и сам справился, но они приняли меня за старика. Представляешь? Давай сделаем так. Я поеду с тобой в отдел, а мальчишку ты отпустишь. Договорились?» «Дмитрий Никифорович, уж простите, но вы в любом случае тоже поедете с нами в отдел», — виновато улыбнувшись, ответил оперативник. «Фараончики», — возмутился старик, — «все никак не угомонитесь». «Именно так», — заключил Бойников и жестом пригласил нас к черному фургончику. «Ах да, и духов всех своих прихватите, с ними тоже поговорим». «Это арест?» — поинтересовался я. «Ни в коем случае». Сергей взглянул на три полуразрушенных дома и кратер размером с футбольное поле на перекрестке. «Просто дружеская беседа. К тому же, охранке надо узнать, что именно тут случилось. Без свидетелей. У меня в голове возникла очень крутая идея». «Что же, без свидетелей, так без свидетелей. Я не против». «Итак», — Бойников отложил кипу документов в сторону. «Значит, вы, Владимир Аркадьевич, утверждаете, что Лаки готовит восстание против людей?» «Готовил. Есть очень большая вероятность, что он канул в Лету», — кивнул я, вертя в руках бумажный стаканчик с зеленым чаем. «Он грозился свергнуть имеющийся порядок и считал меня своим главным врагом». «Про порядок, понятно. Но, почему именно вас он считал своим врагом?» — удивился майор. «Его дочь служит мне», — объяснил я. «А для скандинавского башка это неприемлемо. Видимо, дочь должна обязательно идти по стопам отца, какими бы ужасными они не были». «Дочь Лаки?» — Сергей прищурил взгляд. «И кто же из ваших духов является дочерью Лаки?» «Вас это не касается», — заявил я. «Вот еще, не хватало, чтобы за Рудольф началась слежка. Лаки – международный преступник, нарушивший столько статей, что ему, если он, конечно, выжил, теперь только одна дорога, и вы не имеете права». «Простите, что?» — перебил оперативника я. «О каких правах идет речь? И ответьте, с чего меня должны касаться преступления Лаки? Хотите его арестовать? Обращайтесь к королю Норвегии, а ко мне не лезьте. Ваш тон непозволителен в данной ситуации». «Ах, непозволителен», — заулюлюкал я. «Давайте сложим 2 и 2, вы пригласили меня к себе на разговор». «Разговор? Про допрос речи не было. А если бы вы откровенно сказали мне, что будете допрашивать, я позволил бы себе отвесить вам смачный пинок, чтобы вы летели туда, откуда пришли». «Да, как вы смеете». «Смею, и еще как. Скажите, майор, вы цените свою должность? Вам нравится работать в охранке? Это еще здесь при чем?» — нахмурился Бойников. «При всем. На меня напали посреди Ростова, майор». Я поднялся и подошел вплотную к Сергею. Моя жизнь висела на волоске, и вместо того, чтобы извиниться за свое разгильдяйство, вы посмели забрать дворянина в участок несовершеннолетнего, я попрошу заметить. Бойников явно не ожидал такого мощного сопротивления. Наверняка думал, что поймал обычного зазнавшегося малолетку, из которого можно запросто вытянуть информацию. «Что, слова кончились?» — продолжал давить я. Майор напряженно молчал. Видимо, пытался придумать, чем крыть. «Да только вот, козырей маловато. Представьте, что будет с вашей карьерой, как только я сделаю всего один звонок своему отцу», — заключил я. «Вы не единственный, кого я должен защищать, и вы участвовали в потасовке. А еще сами заявили, что один из ваших духов связан с Лаки родственными узами», — строго ответил майор. «Что, думаете, мне можно закрыть на это глаза? О какой защите идет речь, майор? Ведь это я совершенно бескорыстно облегчил вам жизнь». Я отряхнул пыль с кожаной крутки Бойникова. «И это именно я защитил местных жителей и полицейских от случайной гибели. Это не дает вам права уходить от ответственности. Я дворянин. Я сам выбираю свою зону ответственности. Но не уходите от разговора. О какой защите шла речь? Что вы сделали для того, чтобы спасти людей от террориста?» «Ничего. На этом предлагаю закончить разговор. Вы сейчас не в Москве, а в моем городе», — возразил майор. «В том-то и дело. В центре вашего города было совершено нападение. Вы позволили банде духов напасть на меня. И именно из-за вашей халатности чуть не убили младшего сына дома Демидовых. Так что вы мне на это ответите, господин майор?» — с улыбкой поинтересовался я. «Вы понимаете, как работает охранка? А вы понимаете, как работает звонок Аркадию Демидову?» «Кажется, нет. А еще вы не понимаете, к кто перед вами сидит. Вы же хороший парень, майор. Я подошел к зеркальному окошку и помахал своему отражению. Люди спасены. Зло, скорее всего, побеждено. Чего вы еще хотите? Убедиться, что рецидива не будет. Хочу обезопасить свой город. Да, господин Галыгин трижды ударил Лаки рассеивающей молнией. Но мы ничего не знаем о природе этого духа. Он вполне мог выжить и скрыться. Хоть в чем-то с вами соглашусь. Поэтому, мне нужно знать все, чтобы не допустить повторения этого происшествия. В этом я вам не помощник, ибо уже рассказал все, что знаю. И напомню, что мне очень не нравится ваш подход. У вас нечем крыть, майор. И вы прекрасно это понимаете. Хорошо. Допустим, я закрою глаза на все, что было. Но найденного духа вы отдадите охранке. Нет. Пожав плечами, ответил я. Зачем он вам? Что вы будете с ним делать? Спросил Сергей. Как я уже сказал, мы не на допросе. Поэтому, отвечу просто, вас это никак не касается, майор. Вы не помогаете следствию. Вы не в том положении, чтобы диктовать мне условия, майор. Отпив из стаканчика, ответил я и отошел к окну. Вы уже и без того превысили свои полномочия. Так с чего бы мне вам помогать, или вы со всеми разговариваете таким образом? Вот, к примеру, чем вам дочка Лаки не угодила. Плохая наследственность есть далеко не только у людей. Лаки наверняка вложил в голову своего чада очень много интересного. А потом вспоминаем, кто же скрывается под маской Владимира Демидова. Майор начинал злиться. Я прекрасно знаю, кто такой Снежный Ратель. И, я с наглой усмешкой посмотрел на Бойникова. Что еще раз скажете? Может быть, террористом меня обзовете? Вы своим омерзительным поведением лишь усугубляете ситуацию. Ах, да совсем забыл. Я сел напротив майора и строго произнес. Скажи на милость, зачем твои люди ходят к Галыгину? Это конфиденциальная информация. Старик теперь под моей защитой. Не хочешь проблем? Придется рассказать. Шантажируете? Все верно. Итак, для чего вам нужен Галыгин? Дело в том, что Дмитрий Никифорович получил тело своего погибшего внучатого племянника, но сделал это тайно, а затем также тайно похоронил его на местном кладбище дворян. Ни церемонии прощания, ни гостей. Просто приехал, поплакал и закопал. Все. Но проблема в том, что его внучатый племянник, майор тяжко вздохнул, принадлежит его императорскому величеству. Погоди, то есть, как это? Удивился я. Это что еще за новости дня? Внучатый племянник Дмитрия Никифоровича, приемный, ходил слух, что его вытащили из черной лаборатории, и ребенка отдали под ответственность Клима Галыгина. Но Клим погиб, а затем и Анна, жена Клима, тоже погибла. Ребенка выкрали. Расследование зашло в тупик. Одним словом, глухарь. А потом выясняется, что ребенка тайком перевезли в польскую черную лабораторию, где ставили жуткие эксперименты. А потом, спустя несколько лет убили и отдали старику. Мы понятия не имели, что похороны состоялись. Как это всегда бывает, случайно узнали. С середины августа тянется эта тягомотина. А, как узнали, так охранник кладбища по пьяни своему другу все рассказал. А друг тот, живет в Скитино, и знает Дмитрия Никифоровича лично. Поспорил с охранником, мол, не может такого быть, ибо Галыгин ничего не рассказывал. Спор захотели разрешить и обратились к участковому. Тот знать не знал, что на кладбище новое место появилось. А это Галыгин попросил, чтобы все тихо было. Говорят, даже взятку дал похоронному агентству. А потом все это дошло и до нас. Опросили Дмитрия Никифоровича. Он сознался. Ну, показания есть. Поехали на эксгумацию. А гроб пустой. Как будто там никого никогда и не лежало. Хотя, нет, вру. Подушка немного помятая была, как будто труп ворочался во сне. Доложили наверх, что тела нет и началось. Для чего вам тело? Провести экспертизу и спросить с Бориса за преступление, пояснил майор. Да и разобраться надо, что вообще могло произойти. Не может же тело просто взять и пропасть. Да, видимо, может. Я строго посмотрел на Сергея. Вам Митяй все рассказал? Ну, по сути, да, все рассказал. Новое, что-то рассказывает? Нет. Показания одни и те же, вот и отвалите от него. Я поднялся из-за стола. Майор, давайте обойдемся без лишних проблем. Ладно, так это граф Шульский всем командует. Ему тело нужно, а не мне. Отмахнулся Сергей. Шульский. А, он местный? Да, живет на набережной. Поговорите с ним. Может, убедите прекратить допрашивать старика. Знаете, мне же и самому не в радость его тюкать. К тому же, я вижу, как он страдает. Ладно, Я направился к выходу. За информацию, благодарю, а за все остальное, осуждаю. Я просто выполняю свою работу. Тебе есть, куда расти, Чао. Махнув рукой, я вышел из комнаты допросов. В коридоре меня уже поджидали все богини, Анубис и Митяй. Ну, что? Тут же спросил дедок. Решим все вопросы сегодня, чтобы к тебе больше никто не приставал. Правда? Обрадовался он. Было бы очень славно, а то эти постоянные допросы меня успели подза, КХМ, надоели, в общем. Но сперва мило побеседуем с нашим новым другом. Я взглянул на Анубиса, который продолжал удерживать тушканчика нанизанным на клинок. Надеюсь, что ты очень любишь живое общение. Выбравшись из огромного сугроба, Лаки ощупал свое тело и, убедившись, что все целое, с облегчением поднял руки вверх. Получилось. Хе-хе-хе. Чуть не сдох, но так просто лучший сын Асгарда не сдастся. Рассеивающая молния старика практически разрушила тело скандинавского бога. Перегрузка была настолько большой, что заряженные частицы внутри Лаки просто перестали взаимодействовать друг с другом, вызвав эффект рассеивания. Однако именно благодаря этому эффекту никто не смог почувствовать раскрывшийся портал в Сабспатиум. Если вспомнить, то от Лаки осталась голова и туловище. Остальное лучший сын Асгарда отрастил на запасы из личного тайника. Так сказать, взял у себя в долг. И теперь тело скандинавского бога сковывала адская боль. Рухнув на замерзшую дорогу, ослабленный, но не сломленный Лаки пополз в сторону ближайшей пещеры. Нужно было срочно укрыться от надвигающейся метели и сожрать парочку мелких духов, чтобы хоть немного восполнить энергию. Однако спустя несколько минут Лаки почувствовал мощное колебание энергии. «Это еще что?» – тихо прошептал он и поднял взгляд. Темный силуэт медленно направлялся в сторону Лаки. Неизвестный, жуткий, пугающий. Остановившись, скандинавский бог хотел откатиться в сторону, но руку больно обожгло. «Не торопись, Лаки Лафисон, я пришел с миром!» – прогремел до боли знакомый голос. «О, нет!» – с ужасом выдохнул главный бог Севера и начал отползать назад. «Нет-нет-нет!» Этого не может быть, не бойся, старый друг, я не в обиде на тебя, нет, нет, нет, нет, это не ты, тебя нет, прошептал Лаки, пытаясь привести в порядок мысли, которые суетливо разбежались по всей голове. Что, уже не веришь своим глазам? С улыбкой прогремела таинственная тень и протянула руку. Вставай, Лаки, зачем? Наша последняя встреча закончилась очень неприятно, все совершают ошибки, друг, я не в обиде, а теперь вставай и помоги мне. «Чего ты хочешь, да друг?» – опасливо сглотнув, спросил Лаки. «Пришло время. Время, для чего? Исправить старые ошибки, друг мой.